504, август, 14. О манвантарах и пралаях сознания было сказано достаточно ясно. И все же, когда наступает пралая, отчет себе не отдается в том, что явление это вполне естественно и законно, и что оно обязательно сменится новым, еще более высоким и пламенным взлетом сознания. Насильственно заставить звучать сознание невозможно, потому вооружимся терпением и спокойствием.